Да. Валентина Петровна, здравствуйте. Это вас участкового беспокоит. Угу. Алло. Ну-ну. Вот мне сосед из 226-й вчера позвонил и сказал, что к вам в квартиру это какие-то заказы приходят. Какая-то пицца, там какие-то врачи. То, что вам кто-то подходит. Да, приходит, приходит. Да? И кто приходит? Мужики. Кто это? Кто со скорой помощью? И вы их не вызываете? На черт они мне нужны. А кто вызывает? Из 218. А за что это они на вас так? Квартирку мою хотят, а я не даю. Квартирку? Да. Покой вам не дают? Да. А вы участковый, как все узнали ситуацию? Я говорю, мне вчера вечером ваш сосед из 226 позвонил. А он в курсе? Нет, вы понимаете, что когда к вам, вот, допустим, доставка пиццы приходит, и они ему в дверь звонят и говорят, не заказывали ли вы? Они ни разу ему не звонили. Нет, только нет. Мне звонят. Они весь подъезд проверяют. Вдруг они заказ не так написали. А правда то, что вчера все соседи собрались? А? Правда, что вчера все соседи на лестничной площадке собрались? Часто собираются и возмущаются. И то, что эту пиццу послали? Шумихи всякой возмущаются. Да? А 218-й что? Как они были бандиты, так останутся подохнут бандитами. Вот я вот сейчас у них вот сижу, они говорят, что это неправда. Что это они вам не заказывали, то, что они вам не звонят. А, с неба, значит, все прилетело. То, что это вы сумасшедшие. А? То, что это вы сумасшедшие. Да. Ну, хорошо, что ты звонящий, не сумасшедший. То, что вы в психдиспансере лежали. Чего? То, что вы в психдиспансере состоите. Чего? То, что вы в психдиспансере состоите. Сроду не состояла. Так что, ебена мать, успокойся. Участковый хуев. Ты бандит, а не участковый. Почему? По голосу что, я не знала, что ли? Нет, я не бандит. Нет, ты бандит. Ты оттуда, с 218-й, и лапшу мне вешаешь на уши. А зачем ты на меня наговариваешь? Это я тебе не заказываю. Чего? Зачем ты на меня наговариваешь? Я тебе ничего не заказываю. Сумасшедшая бабка. Как же они без заказа приходят? Да я откуда знаю? Тебе делать нехуй, сама вот и заказываешь. Бабка сумасшедшая. Я заказываю. Бабка сумасшедшая. Я охуела, чтоб себе заказывать. Бабка сумасшедшая, 224-й. Ты уже заебала меня. Хватит на ты меня сам наговаривать. Ты сам ёбнутый, падла ебучая. Ух, тебя, сука, накажет. Приеблась под меня, машиной, блядь. Подохнешь, тварь ебучая. Ты сама приеблась ко мне, дура.